я ж тебе кохала. Пісеньки співала, півня я купила, карусель крутила, карусель крутила, ой, карусель крутила. После года творческого уединения в отдаленной кипрской горной деревне мультидисциплинарная артистка Намадама выпустила свет «Языческая душа» — завораживающий альбом из 9 треков, в котором сплелись реальные и воображаемые культуры ее детства, отражая текучесть и богатство ее музыкальной идентичности. Στη στράτα που μ' αντάμωσες, γίνω αέρας, Концерты «Нама Дама» – это не просто концерты, это погружение в ритуальные переживания, сочетающие в себе призрачную красоту электронного фолка и заразительную энергию поп-музыки. Используя клавишные, перкуссию, вокал и микрофон, она создает звуковой гобелен, который кажется одновременно древним и передовым. Прошлое встречается с будущим. Традиции танцуют с инновациями, а музыка становится мостом между людьми. «Языческая душа» был записан в феврале 2024 года в студии «Лотос» в Афинах Василисом Дакакисом, который взял на себя продюсирование сведения альбома в сотрудничестве с самой Намой Дама. Soft. Нама Дама, певица и актриса, известная своими захватывающими аудиовизуальными выступлениями. Во время своих выступлений она приглашает свою аудиторию в путешествие, где звук и история объединяются. Результатом является богатый и динамичный звук. Swimming like sirens in the distance. But am I just standing still or floating above the magical city I've created in my own mind? Ooh, in my own mind. Ooh, in my own mind. The shower is hot as hell and only Lucifer can be jealous. My glass is fuller than ever and there's nothing else I could ask for. But «Языческая душа» — это не просто альбом, это приглашение исследовать Вселенную, где границы растворяются, а связи прорастают. «Нама-дама» — Анастасия Димитриаду, «Языческая душа» — 27 февраля 2025 года.